Получив первую часть купленного, Кай направился к выходу, где и заметил все-таки нашедшего их вампира. Но мужчину это ничуть не удивило. Он уже знал о прибытии безграничного Атрю, который скрытно следовал за тем. Вампир невозмутимо приблизился к Каю и как ни в чем не бывало пошел рядом, благо все еще продолжал скрывать ступени принадлежность к секте райского уголка. Ради этого он не только переписал свою ауру, но даже изменил информационное излучение, след колебаний, что временно оставался на прикасающихся к воину струнах энергии. Божества могли легко ощутить его даже под перекрывающее излучение аурой, так что для полноценной маскировки подконечного звездного императора вампиру еще на Эпикрии пришлось частично изменить колебания кожи. Вознесенным он не являлся, чтобы проворачивать такое на ходу, но обширный опыт владения божественной волей позволил не только справиться всего за получасовую медитацию, но еще и поддерживать изменения без концентрации. Однако метод не был идеален, поскольку полностью изменить колебания поверхности тела без последствий было практически невозможно. В итоге часть настоящей информации о вампире все же просачивалась наружу, и любой другой безграничный, окажись он достаточно близко, мог заметить обман. Кроме того, если властитель пьянящая боль начнет активно использовать силу, то маскировка, конечно же, сразу спадет. Вот почему для искажения своей реальной стадии Кай использовал более надежный рваный плащ путника. В пассивном режиме тот полностью поглощал нужную часть излучения хозяина, что самостоятельно повторить было бы крайне сложно даже высшим. Наглость вампира не вызывала у Кая радости, но что-то говорить и сопротивляться он не стал. Ладно, посмотрим, как ты выкрутишься. После магазина группа отправилась к арене кровавого воя. Сейчас никаких выступлений там не было, и она пустовала. У главного входа божеств храма Вечного Пути встретила сразу двое начальных звездных императоров. Вежливо поприветствовав гостей и уточнив личность каждого, воины наконец посмотрели на помрачневшего вампира. «А вы?» — Кай мысленно усмехнулся, не собираясь вмешиваться и помогать. Безграничный определенно не рассчитывал на подобную ситуацию. Явно полагал, что лидер небольшой и слабой фракции будет заниматься соответствующими ее уровню делами, поэтому он легко сможет проходить следом. Думал, что статуса конечного звездного императора будет вполне достаточно, чтобы ни у кого не возникало вопросов. Но все пошло не по плану. Мало того, что встретившие их божества оказались всего лишь охранниками, так оба при этом еще и носили гербовые одеяния клана девятиглавой небесной гидры. Просто проигнорировать их уже не вышло бы, приходилось считаться с силой, стоящей за ними. «Господин Кай, буду ждать вас неподалеку», с легкой улыбкой безграничный признал поражение и отступил. Проследовав за одним из охранников вглубь арены, Кай, Виола, Игдрасиль, Лилит, Зарифа и Иларион встретились лично с временным главой клана Гидры. «Поздравляю с успешным прорывом, властитель насмешка судьбы. Меньшего от вас я и не ожидал», похвалил Адам Кая уже после обмена приветствиями. «Благодарю, властитель взрывное касание», с любезной улыбкой ответил суверен. «Значит, это те, о ком вы писали». Взглянув на пятерку божеств за спиной гостя, лидер клана перешел к причине встречи. «Все так», кивнул Кай. Адам наконец согласовал время обещанных для божеств храма тренировок у чемпионов арены, поэтому Кай и прибыл к нему сегодня. Правда, количество учеников пришлось все же ограничить. Тренировки продлятся 2 недели, а затем еще 3 после следующего турнира. «Моим подопечным тоже нужно готовиться», — пояснил Адам. «Позвольте представить их». 3 молчаливые фигуры позади парня сделали шаг вперед. Сильнейшим из них оказался ящероподобный Дорган, пиковый звездный император, отлично читающий рисунок любого боя и владеющий множеством типов оружия. Рядом стояла девушка эндконечной стадии, что специализировалась на масштабных атаках и контроле поля боя. Последним же был молодой на вид человек тоже конечной стадии, использующий быстрые, незаметные и смертоносные атаки. «Господин Адам, позвольте нам для начала испытать молодежь», чуть хрипловатым старческим голосом предложил Дорган. 3 на 5, так мы лучше поймем, с кем имеем дело и что им нужно». «Неплохая идея», согласился временный патриарх. «Вы ведь не против, Кай?» «Нет, конечно», качнул тот головой. «Думаю, это будет полезно». О раскрытии статуса вознесенных и линий крови Гидра у своих последователей Кай не беспокоился, ибо все они активно пользовались частями рваного плаща путника. Вместе с Адамом он перешел в лажу, а остальные отправились на арену. Там к ним подошли работники, передав некие артефакты и эликсиры. Это чтобы скорректировать разницу в параметрах и уровне развития бойцов. «Стандартные условия», — ответил Адам на незаданный вопрос. «Под ареной для этого есть особый массив, но предосторожности лишними не будут. Несколько методов более эффективны, чем один». Ничего не ответив, Кай повернулся к окну, за которым уже начиналось сражение. Правда, мужчина не особо внимательно следил за ним. Его больше заботила не битва подчиненных, а стоящий рядом парень. После смерти память кельта по большей части была уничтожена особой печатью, распространенной среди божеств. Но кое-что все же удалось восстановить. Как выяснилось, медоед сам вышел на кельта через биржу наемников, притом буквально за час до первого нападения. Он же и уговорил заказчика на атаку в мире небожителей, хотя изначально она совершенно не планировалась. Очевидно, что кельт не имел ни связей, ни нужных денег, чтобы по-настоящему оплатить услуги вознесенного. Но раз Зиис согласился работать за гроши, то явно преследовал некую иную цель. С Каем он не был связан или знаком, поэтому логично предположить, что за медоедом стоял кто-то еще. Но откуда этот некто мог знать, что кельт заинтересован в Кае, если он даже клану ничего не раскрывал? Ответ быть мог только один – биржа наемников. Ее кельт использовал для разведки и подготовки нападения на Эпикрие, поэтому у биржи могла быть нужная информация. Но вряд ли доступ к ней имел кто-то незначительный. Стоящая за медоедом фигура явно была серьезной и могущественной личностью. Кроме того, она откуда-то должна была знать как о самом Кае, так и о его прибытии в галактику. Так первыми подозреваемыми стали властитель помыслы предвкушения и властительница пламя сумрака. Их влияние на корпорацию было огромно, а именно она и владела биржей наемников. Кай вполне допускал, что директор СБ-3 мог сомневаться в нем даже после трюка с клятвой. Старик на самом деле мог послать кого-нибудь сильного, чтобы тот проверил Кая на предмет тайной защиты от Лагерта или даже самой системы. В конце концов, никто не любит, когда его водят за нос, а древний безграничный был очень умен, и глупо считать, что он полностью во все поверил. Вот только именно это и создавало противоречие. Столь разумное божество не рискнуло бы так действовать после всего увиденного. Во-первых, если защита действительно есть, то система обязательно выйдет на виновника, случись что с учеником Лагерта. Властитель помыслы предвкушения должен прекрасно понимать это. Во-вторых, очевидно, что некто настолько удивительный, как Кай, в любом случае не мог взяться из ниоткуда. Даже если не повелитель Айкумены, то кто-то могущественный и опасный все равно стоит за ним. Тем более раз Кай в целости и сохранности выбрался аж из самих миров испытаний. Ради собственной же безопасности старику лучше забыть о подозрениях и, наоборот, лишь укрепить связь с подобным гением. Это гораздо выгоднее. Также смущали сами нападения. Оба провалились из-за серьезной недооценки Кая и храма. Но что мешало подготовить план получше и послать больше исполнителей, пусть и не всех пришлось бы задействовать. Стал ли бы властитель помыслы предвкушения так подставляться и рисковать, стал ли бы недооценивать Кая, который уже и так немало удивительного ему показал. Был ли он так ограничен в подчиненных, крайне маловероятно. В свою очередь, у Элизы, давней подруги Шаки, имелся более весомый и серьезный мотив. Как коммерческий директор, она была лично заинтересована в успехе корпорации. Не оставалось сомнений, что если бы не поручительство властителя помыслы предвкушения, то честно вести дела с никому неизвестной мелкой фракцией никто не стал бы. Тем более, когда на кону такие деньги. Ради секрета дешевого и массового производства эликсира Вознесения Атри легко и открыто подчинила бы весь храм Вечного Пути. Неизвестно, что именно старик рассказал властительнице Пламя Сумрака, но вполне вероятно, что ее это могло не остановить. Но и здесь возникал вопрос, почему все вышло так грубо и топорно. Из-за старика Элиза не стала бы действовать открыто, а наоборот, провела бы захват Кая максимально быстро и незаметно. Разумеется, с привлечением более мощных исполнителей, возможно, даже безграничных, чтобы исключить любую вероятность провала. Таким образом, оба подозреваемых слабо подходили на роль настоящего заказчика. Кай попросту не верил, что такие могущественные и умные личности стали бы действовать так глупо и непродуманно. А если действия медоеда имели другую цель, то это уже расходилось с предполагаемыми мотивами старика и Элизы. Не желая оставлять вопрос открытым, Кай в конце концов решил использовать одну из просьб властителю помыслы предвкушения, выяснить, Кто такой медоед и откуда он взялся, не удалось, но зато старик рассказал, что большая часть тех, кто управляет биржей наемников, тем или иным образом подчиняется клану девятиглавой небесной гидры. Он уже давно контролировал биржу, о чем знали очень и очень немногие. Так у Кая появился еще один подозреваемый. Тот, кто знал о нем наперед, ведь Шака заранее договаривался о встрече. Тот, кто ныне имел наивысшую власть в остатках клана и мог получить нужную информацию из биржи. Тот, кто имел возможность подослать кельту аж вознесенного, Адам. Оставалось лишь понять, зачем ему вообще это делать. И вот тут стоило вспомнить о самих нападениях, о действиях медоеда. В первый раз он не убил и не покалечил приближенных Кая, хотя членов секты райского уголка ничуть не щадил. Во второй же раз сдерживаться против стольких вознесенных медоед уже не мог, но все равно ничью жизнь не отнял. Хотя анализ боев показал, что возможности были. Тот же Илларион вполне мог умереть. Вряд ли это кельт был столь сострадателен. Скорее, за все ответственен настоящий хозяин наемника. Походило на то, что он планирует в дальнейшем раскрыть себя и не хочет излишне портить отношения с Каем. Также, судя по всему, медоед не пытался убить или похитить Кая. В тот же плевок он точно вложил несмертельную даже для обычных небесных монархов дозу яда. При этом для похищения эта атака совершенно не требовалась. Зиис должен был понимать, что нападение провалилось, а автоматоны уже почти прибыли. Задерживаясь с отступлением, он, наоборот, лишь рисковал. Зачем? Складывалось впечатление, что медоед попросту хотел изучить Кая, а затем и его подчиненных, испытать и посмотреть на их способности. Но если в случае божеств храма это еще можно как-то понять, то что именно он ожидал увидеть от всего лишь истинного мастера? Большинство небесных монархов не то что отреагировать, но даже увидеть движение вознесенного божества не смогли бы. Следовательно, хозяин медоеда ожидал от Кая гораздо большего, гигантских параметров или даже восьмитомников. Но что эта информация могла дать? Истинная сила Кая могла шокировать кого-то на границе ближних миров, но здесь, в Синктруме, не являлась чем-то небывалым. Вознесенные были очень редки, но все же не уникальны. Тот же медоед являлся отличным примером. Маловероятно, что истинного заказчика интересовало именно это. И раз уж он послал кого-то столь могущественного, как Зиис, то, возможно, ожидал чего-то еще большего. Но кто может быть сильнее вознесенного с предельными для своей ступени параметрами? Что ж, Кай знал ответ. Перерожденные. Настоящие воины армии истины, что сохранили не только память о прошлой жизни, но и часть божественной силы. Как тот же Ушор, что справился с тенью Магнуса, хотя ни одному нормальному небесному монарху это явно было не по силам. После миров испытания и достижения божественности морской дракон связался с кланом небесной Мантикоры, став причиной возрождения Ордрокока Яшнера и формирования новой армии истины. И если предположить, что Адам тоже связан с ней, то он вполне мог знать и про перерожденных. Поэтому, как только услышал от Кая про миры испытаний, сразу же заподозрил его в повторной жизни. Все-таки это наиболее короткий путь из Саахи к центру Айкумены. А Ушор даже оставил послание своим воскресшим собратьям на Кайзерсарке, предполагая их прибытие в Инсулой. Возможно, Адам и открылся бы Каю без использования медоеда, но была одна важная проблема – Амелия. Миры испытаний перестали существовать, но посланная туда гениальная воительница так и не вернулась. Кто же в таком случае заполучил пагоду небесного возвышения и молот душ? Очевидно, что первые подозрения падут на единственных известных выживших – Кая и его храм. Однако вряд ли бы настоящий владелец этих артефактов прибыл бы в Синктрум, будучи всего лишь небесным монархом. Любой на его месте оставался бы развиваться внутри пагоды как минимум до верхних границ безграничного, а то и вовсе до ступени высшего. Вполне логично предположить, что пагодой и молотом завладел некто иной. Но если он так спокойно отпустил Кая и его подчиненных, то они могут быть связаны, например, выступать в качестве разведки и подготовительной группы для своего господина. Вот почему Адаму и пришлось проверять Кая косвенными методами. Первое нападение мало что могло ему дать, но вот второе. Медоед точно видел, как Кай и Кельт вдвоем скрылись в некоем пространстве. И раз первый все еще жив, а второй пропал, то вывод напрашивается сам собой – суверен храма победил божество, но для этого мало сильной воли вознесенного и огромных параметров, нужен еще и эфир, а истинные мастера способны создавать его только в одном случае, если имеют призрачную татуировку инь-ян и владеют обеими концепциями. Поэтому медоед больше нигде и не появлялся. Нужда в проверках отпала. Для Адама подтвердилась причастность Кая к войску Яшнера. Теперь, как только лабиринт бесконечных дорог откроется и новая армия истины полноценной выйдет наружу, с уверенным храма непременно займутся. Ордрок Ока Яшнер не упустит возможности вернуть переродившегося воина и узнать, что же случилось с пагодой и молотом. Конечно же, все это были лишь подозрения Кая. До сего дня. При первой встрече он ничего не заметил, но сейчас отчетливо видел знакомый контур. Кай отлично успел изучить его у самого себя, а усилившееся с прорывом энергозрение уже работало на пике возможностей. Сомнений больше не оставалось. Временный глава клана Девятиглавой Небесной Гидры точно обладал истинной татуировкой разрушения и созидания. Нечто скрывало эту силу Адама, но не так хорошо, как рваный плащ путника. А ведь, если вспомнить, Адам единственный из наследников, кому повезло так удачно выбраться из лабиринта в самый последний момент, призадумался Кай, бросив взгляд на парня. Но вряд ли весь их клан или даже хоть сколь-нибудь значимая его часть связаны с новой армией истины. Его возможности ограничены, поэтому он и послал только медоеда. К слову, отличный кандидат. С его защитой подольше продержаться в бою, чтобы понаблюдать за мной, однозначно проще. Кроме того, будь клан Гидры на стороне Адама, то он мог бы попытаться проверить меня прямо здесь, когда я только рассказал ему о мирах испытаний. Хотя нет, тут я ошибаюсь. Если, по его мнению, я связан с хозяином пагоды, кем бы он ни был, то глупо смотреть лишь на мою ступень. Я могу быть напичкан кучей невероятных артефактов, что спасли бы меня в крайнем случае. Это только выдало бы, что меня раскрыли. Адам не стал бы так рисковать, как и не стал снова наведываться в шпиль, чтобы не раскрыть себя. Имя в журнале посещений я все равно не увижу, но несколько наблюдающих артефактов там оставил. Он мог догадаться и не стал приходить для перепроверки. Тем временем бой на арене близился к концу. Как и ожидалось, пятерка божеств храма стремительно проигрывала троице искусных чемпионов. Использовать божественную волю прямо в бою и раскрывать себя вознесенные не рисковали, а без этого у них абсолютно не было шансов против опытнейших бойцов с давно отточенными божественными силами. Признаться, ожидал меньшего. Довольно неплохой результат для тех, кто относительно недавно стал божеством, похвалил Адам воинов храма. Но я все же удивлен, что себя включать в список тренируемых вы не стали. Перенять опыт моих бойцов – ценная возможность, разве нет? Это так, увы, у меня пока что совсем нет свободного времени на тренировки, с притворным сожалением вздохнул Кай. Как лидеру, мне приходится посвящать организации всего себя, с тех пор как мы поселились в галактике. Прекрасно вас понимаю, усмехнулся временный глава клана, похлопав собрата по плечу. Времени и правда всегда не хватает. Пройдя обследование у дежурного целителя, звездного императора, бойцы вернулись к своим лидерам. Адам велел выделить божествам храма комнаты на арене, где им и предстояло жить следующие две недели. После этого, ссылаясь на важные дела, Кай попрощался с ним и своими последователями. За пределами арены он сразу связался с Рю и наконец разрешил ему начать охоту на божеств. На массовых убийц-маньяков, безумных кровавых тиранов, откровенных преступников, крупных работорговцев, скрывающихся адептов и прочие отребья галактики. На всех, кто действительно заслуживал смерти. Черту не переходи, но собери как можно больше таланта для себя и теней, добавил мужчина в конце. Также пришла пора помощи к Драсилю с техникой Гидры. Из-за существенных отличий от людей и других обычных рас у Энта изначальная версия восьмитомника не работала. Требовалось совершенно иное и в определенной степени даже более сложное сверхплетение. Сам Ик с его разработкой все еще не справился, но упорно молчал и отказывался от чужой помощи. До сих пор Кай принимал его стремление сделать все самому, но в нынешней ситуации уже не мог больше ждать. Техника Гидры была способна наделить Игдрасиля гигантской силой, ведь он тоже обладал сердцем Гидры. У остальных же последователей Кая, ложных потомков, проценты усиления от шести телесных врат и частичной трансформации оставались стандартными. Им этот восьмитомник не мог дать столько же параметров, хотя все равно усиливал мощнее, чем обычные сверхплетения. Не обращая внимания на вновь увязавшегося следом вампира, Кай прорабатывал множество планов. Подозрения подтвердились, и больше нельзя было медлить. Пришла пора заняться масштабной подготовкой храма к возможной конфронтации с новой армией истины. В крайнем случае следовало быть готовым экстренно покинуть ближние миры. Кай прекрасно понимал, что в центре Айкумены его будут ждать новые вызовы и опасности. Он не боялся этого. Но одно дело просто идти в опасное место, а другое – стать целью бывшего высшего и гигантского войска божеств. Здравый риск на грани и полное безумие – это не одно и то же. На блуждающем по космосу одиноком астероиде сидел погрузившийся в глубокую медитацию парень. Божественное тело, созданное еще в пагоде, он уже слил с прежним и находился на финальном этапе переселения божественной оболочки. Еще чуть-чуть, и второй прорыв на ступень безграничного будет завершен. Благо он требовал не слишком много времени. Пока Грин медитировал, Войт и Абаддон поддерживали вокруг астероида барьер и внимательно наблюдали за космическим пространством. Скоро их повелитель станет еще более могущественным, но сейчас уязвимый нуждается в охране. Ни на миг не ослабляя концентрацию на восприятии, медленно шагающий Войт глядел на звезды. Ничто не предвещало беды, как вдруг он замер и схватился за голову. В разуме Асура ярко вспыхнуло нечто давным-давно забытое. Целый калейдоскоп воспоминаний промелькнул перед его внутренним взором, прежде чем боль наконец исчезла, а Войт пришел в норму. Внимание! Получен статус. Временный администратор. Происходит передача сил. Обнаружены серьезные помехи. Уровень сигнала. Ничтожный. Голова Войда медленно повернулась в сторону Грина. Мгновение спустя он исчез, размазавшись в пространстве от неимоверной скорости. Силы системы захлестывали его тело, а аура бурлила мощью. Асур в мгновение ока оказался за спиной уязвимого в этот момент Грина. Одновременно с противоположной стороны к медитирующему парню приблизился и Абаддон, также переполненный могуществом системы. Почти достигнув цели, кулак Войда и громадная пика Абаддона вдруг замедлились. Незримая сила схватила их, но полностью остановить не смогла. Продолжая усиливаться, временные администраторы мало-помалу преодолевали преграду. Но, когда до тела Грина оставались считанные сантиметры, все резко остановилось. Весь мир замер. Время остановило свой ход, фигура Грина засветилась, вслед за чем из нее вышла полупрозрачная копия парня, сгусток его воли, обладающий собственным разумом. Поднявшись, он пальцем коснулся груди застывшего Абаддона. Сначала ничего не произошло, но затем течение времени для Верховного Энта возобновилось и его буквально разорвало на куски. Разворачиваясь к Войду, проекция внезапно уловила мельчайшие движения в полностью застывшем мире. Молниеносный удар ногой, но вернувший подвижность Асур уже отскочил. Впрочем, нет, не Асур, нечто иное. Нечто, что теперь и управляло его телом. Рванувшая к нему копия Грина опоздала буквально на миг. Войд исчез, а все вокруг заполнилось нестерпимым жаром в миллионы градусов. Асур попросту поменялся местами с красным карликом, находящимся в паре световых часов отсюда. И так безумное давление в его ядре вдруг стало расти, а звезда стремительно сжиматься, грозя превратиться в черную дыру. Менее чем за пару секунд она достигла совсем малых размеров, резко вспыхнула напоследок и в Войда прилетело пятиметровое копье, полностью сотканное из вещества той самой звезды. Увернуться или защититься не было возможности. Оружие почти пронзило фигуру Асура, как вдруг она сжалась и изогнулась вместе с пространством. Копье пролетело мимо, но сам Войд внезапно оказался на прежнем месте, будто бы вернувшись в прошлое. Там копия Грина и настигла его. От сокрушительного удара грудная клетка Асура прогнулась, а сердце божественной оболочки покрылось сотнями трещин. Но дальше на пути кулака проекции возникли тысячи микроскопических черных дыр. Замерцав, она усилила напор. Счет шел на мельчайшие доли секунды. Кулак погружался все глубже. Не оставалось сомнений, что воля Грина достигнет своей цели. Время вышло. Ты проиграл, сотрясая пространство. Прогудели тысячи голосов. Одновременно с этим кристалл в кулоне на шее Грина треснул и исчез, телепортированный прочь на миллионы километров. Вместе с ним пропала и подавляющая аура заключенного в кристалл Лангела. Некогда тень Магнуса захватила его, дабы использовать как еще один способ сокрытия собственного возрождения от взора системы. Теперь же этим воспользовался Грин. В тот же миг в округе раскрылись сотни пространственных проходов, и океаны энергии хлынули в открытый космос. Вместе с ней пришла и система. Внимание! Помехи исчезли. Уровень сигнала высокий. Сила того, кто захватил тело Войда, кратно возросла. Ему хватило легкого взмаха руки, разрывающего саму ткань пространства, и от проекции не осталось ни следа. Тем временем проявившие свое присутствие голоса обрушили на Грина безудержный поток совокупной воли. Ему все же удалось завершить прорыв, но после него он остался практически без сил. Сопротивление быстро подавлялось. Приблизившись, Войт схватил Грина за горло. На лице последнего возникла насмешливая улыбка. «Как интересно, ослаблено», но спокойно произнес он через духовную связь. «Вы все же нашли способ обойти барьер и приблизиться ко мне». «Понятно, вот оно что». Через проклятие Бильтис усилили связь с системой, а через нее получили доступ к Войду и Абаддону. «Нет, вы даже заранее их обработали, вот как. Раз ты все осознал, то хватит сопротивляться. Мы все прекрасно понимаем, что тебе уже не победить», ответили ему голоса вместе с Войдом. Несмотря на вакуум, звук все равно каким-то образом распространялся повсюду. «Правда ли?» – оскалился Грин. Его правый глаз внезапно открылся, и предельно тусклая радужка вспыхнула ослепительной синевой. Последняя воля Грина вырвалась в мир. Появившись в сотне километрах от того места, освободившийся от контроля Войт не сдержался и закашлял кровью. Он выглядел ужасно. Руки и глаза исчезли, а вся кожа буквально слезла. Промедли его настоящий хозяин хоть мгновение, и Асур уже был бы мертв. Ведь там, где он только что находился, ныне зияла непроглядная чернота небытия, но не простого разрыва пространства, а столь глубокого, что походило на миниатюрную версию великих ран. Абсолютная аннигиляция, сильнейшее умение воли Грина уничтожило все в той области. Пространство, время, энергию и даже участки гиперструн. Сам по себе разрыв мог бы просуществовать еще миллионы лет, но почему-то начал быстро уменьшаться. В конце концов ткань мироздания была полностью восстановлена, а из небытия вынырнул темноволосый человек в плоской белой маске без щелей. Стоило ему оказаться рядом, и в тот же миг Войт стал стремительно исцеляться. «Повелитель», — склонился он перед истинным господином. Проигнорировав слугу, человек в маске занялся изучением тела Грина, которое им удалось защитить от абсолютной аннигиляции и пребывания в столь глубоком небытии. Вдруг нахмурившись, он повернул голову. «Что, ничего не нашел?» — спросила возникшая рядом остаточная проекция воли Грина, совсем слабая и не представляющая никакой угрозы, тем более без поддержки искры. «Где пагода и молот?» — холодным тоном спросил человек в маске. «Кто знает, Намин, кто знает?» — ухмыльнулся Грин. «Но неужели вы действительно думали, что сможете так легко отнять их у меня?» «Грин», — вздохнул собеседник. «Ты уже не вернешься, мы не позволим. Твой безумный план провалился. Ты сам выбрал эту судьбу, когда решил предать нас ради непонятно чего. И зачем только? Мы ведь справлялись. Оставалось совсем немного до победы. Только слепые глупцы будут продолжать верить в это», — фыркнул разноглазый. «В любом случае, я не собираюсь оправдываться. Я сделал то, что хотел. Да и, в конце концов, вы сами это начали, когда поверили ему и выступили против меня. Нас обманули, ты же знаешь», — чуть отведя взгляд, с неким сожалением ответил Намин. «И что, меня это должно волновать? Нельзя просто признать такую ошибку и считать, что все забудется. Так что я вас не предавал, ведь наши пути разошлись еще в тот момент, когда вы повелись на его ложь. Ваша судьба меня более не заботит, и я вправе поступать так, как считаю верным. А считаю я, что изначальный план провалился». «Понятно», — не желал спорить Намин. «Но тогда и ты не обессудь. Даже если мы виновны перед тобой, это не означает, что мы должны принимать твои желания. Твой план безумен, а если и смог бы воплотиться, то последствия были бы не лучше нашего полного проигрыша. Эта сила слишком опасна. Если светочи когда-либо и возникнут, то только наши, а не чужаков. Мы не допустим их появления. И тебя это тоже касается, Грин. Для нас ты теперь тоже чужой. Слишком наивно считать, что я уже проиграл», — покачала проекция головой, прежде чем окончательно развеяться. Прикрыв глаза, Намин задумался, куда Грин мог деть молот души пагоду небесного возвышения. Кай отпадает, ведь, судя по воспоминаниям Войда, оба артефакта еще оставались у Грина, когда Эрнхард покинул измерение. Кто еще? Хлефот? В измерении духов его было не достать, но и протащить туда молот с пагодой он не мог. Оставалась лишь Рианна. Вряд ли артефакты у нее, но все равно найди Химеру и допроси, — обратился Намин к восстановившемуся Войду. Как только узнаешь все, что есть у нее, то сразу убей. Нельзя было оставлять Грину ни шанса на возвращение. Даже после смерти он оставался слишком опасен. Усиление временного администратора более не действовало на Войда, а снова его использовать было рискованно. Это точно привлекло бы внимание системы. Пришлось человеку в маске делиться со слугой собственной силой. Когда Асур исчез, Намин приступил к сбору и восстановлению части воспоминаний самого Грина. Тот, конечно, постарался все подчистить, но кое-что все же удалось сохранить в последний момент. Нужно было найти любые намеки на пагоду и молот душ. «Кто-то еще?» – задумался Намин. «С ними был кто-то еще». Глава 16. Расследование. Предельно сфокусированный Ик медленно кружил вокруг отца. Как и в прошлые разы, суверен стоял на месте и лениво смотрел на него. Позевывая, он даже не развернулся, когда сын стал заходить за спину. Однако Игдрасиль ничуть не обманывался. Даже в столь расслабленном виде Кай представлял чудовищную опасность. Внимательно наблюдая за ним, напряженный Энт выискивал идеальный момент для атаки. В его разуме прокручивались сотни и тысячи вариантов. Внезапно Кай сорвался с места, хотя до сего мига ничем не выдавал своего намерения, ни взглядом, ни позой, ни напряжением мышц, ни потоками энергии, ни остаточным эхом мыслей, ни даже волей. Для Игдрасиля это стало серьезной неожиданностью. Все пошло совсем не по привычному сценарию. Один из мечей прогудел рядом с лицом, но Энн все же успел отскочить в сторону. Следом в его грудь сокрушительно впечаталась стопа отца. Он приготовил ногу к удару еще в момент взмаха мечом. С ужасом и восхищением осознал Игдрасиль. Он знал, куда я уклонюсь. Нет, не знал, а буквально сам же и направил меня сюда. К счастью, Энт успел сконцентрировать защиту в нужном месте. Ребра затрещали, легкие наполнились кровью, но тело и божественная оболочка все-таки выдержали. Одновременно с этим из груди Игдрасиля вырвались прочнейшие лианы с головами драконов. Пытаясь оплести и вгрызться в ногу суверена, они вдруг начали разрушаться и буквально рассыпаться в пыль. Оба воина использовали восьмитомники, но распад Кая оказался сильнее, да и он сам гораздо лучше управлял техникой. В тот же миг к затылку мужчины приблизился удлинившийся древесный хвост Энта. Отклонив голову на считанные сантиметры, Кай легко ушел с траектории атаки. Кончик хвоста пролетал мимо его лица, когда из него во все стороны вдруг ударили плотные струи смертоносной пыльцы. Все вокруг моментально заполнилось густым розоватым туманом, содержавшим большое количество эфира и мощные колебания всех стихий. Он не только вынудил Кая прервать череду атак ради защиты, но и стал неприятной помехой для энергетического зрения и духовного восприятия. Отброшенный ударом Игдрасиль резко кувыркнулся в сторону, уходя от прилетевшей вслед волны сконцентрированного распада. Бросившись вперед и на ходу притянув к себе сразу несколько точек пространства, он вмиг оказался в одной из них, в 3 метрах над землей. Там Энту сразу пришлось защищаться от Кая, что моментально среагировал на телепортацию. Мечи не успели толком столкнуться, а из глубин туманов Кая выстрелили десятки заостренных корней. Силы в них было столько, что полагаться на покров не имело смысла. Не успевая даже телепортироваться, Кай вспыхнул легким светом и исчез. Техника отрицания вернула его назад, вниз, а хищные растения и хвосты Гдрасиля пронзили пустоту. Попался. Мысленно возрадовался Энт. Ведь стоило Каю вернуться на прежнее место, как прямо под ним из-под земли вырвалась пасть небольшого древесного дракона. Ик не только скрыл прорастание техники туманом пыльцы, но и даже специально телепортировался в воздух, чтобы отвести взгляд отца от земли. Каждое действие было тщательно просчитано ради этого момента. Клыкастая деревянная пасть мощно схлопнулась, и ликование Игдрасиля сменилось кошмарной болью в коленях. Он приглушенно вскрикнул. Могучая воля позволила не потерять концентрацию, но на миг она все же ослабла, и этого Каю оказалось достаточно. Острейший клинок уперся Энту в горло, пустив каплю крови. «Сдаюсь», — через боль сдавленно прошипел замерший парень. Опасность исчезла, и он рефлекторно опустил взгляд. Впрочем, Игдрасиль без этого уже осознал, что попал в собственную ловушку. Взломанная мимикрией воли пасть древесного дракона оторвала ему ноги и серьезно повредила божественную оболочку. Левая конечность вовсе держалась на жалких лоскутах духовной плоти. Вызванная ранением слабость быстро накрыла Игдрасиля. Рухнув на землю, он растерянно уставился на невозмутимого отца. Когда, в какой момент это произошло, задался парень вопросом. Раз за разом прокручивая бой в голове, он вскоре все осознал. Кай изначально обнаружил ловушку и незаметно подчинил ее, чтобы та смогла навредить своему создателю. Далее оставалось лишь поменяться с сыном местами. Но как он провернул это с такой легкостью и без прямого контакта? Такое можно сделать божественной волей, если заранее подготовить 2 области пространства. Отец хорош в этом, но даже он не так быстр. То есть нужно было наперед знать, куда именно я буду телепортироваться. Не верю. Неужели он просчитал все это еще с? Нет. Вдруг округлились глаза Игдрасиля. Значит, понял все-таки. Вернув мечи в ножны, Кай взглянул на него. Своим туманом ты неплохо перекрыл мне обзор, но ведь и сам себя тоже ограничил. И поэтому оказалось значительно проще незаметно подготовить к обмену не конкретный участок, а сразу целую область. Опустив взгляд, закончил за него Энд. Игдрасиль ощущал себя полным дураком. Как он мог не понять этого сразу? Очевидно же, что противник непременно воспользуется туманом, даже если его создателю проще ориентироваться в нем. Тот-то суверен даже не стал пытаться разогнать дымку. Уняв эмоции, парень попытался разобраться в том, почему же вообще допустил такую ошибку. К его удивлению, ответ обнаружился довольно быстро. Та первая атака была очень внезапной, вскинул он голову. Еще не осознавая этого, я уже был готов к поражению в тот момент. А ведь и правда, если так застать врасплох, то бой обычно сразу и закончится. Но я смог не только уклониться, но и даже вышел практически сухим из воды. Так вот, значит, чего мне стоила та ошибка? Неожиданный успех окрылил меня, а ты подсобил этому. Ни для кого не секрет, что сражения высокоуровневых мастеров и божеств происходили сразу на нескольких планах. Параллельно с обычными атаками шла также борьба между волями, аурами, сферами и невидимыми техниками воинов. И пусть это было не так заметно, но роль играла все равно немалую. Я заблокировал технику захвата в момент удара ногой, но она была лишь ширмой для настоящей атаки. Ты повлиял на мой мозг, не техникой, не частицами законов, а едва заметной волей. И так тонко, что даже сейчас я с трудом могу разобрать произошедшее. Это было не внедрение мыслей, нет, ты просто усилил мои эмоции, мою веру в себя, укрепившуюся из-за неожиданного успеха. В итоге моя бдительность притупилась, и ты провернул свой план. Игдрасиль издал смешок и добавил: всего одна ошибка, и ты заставил меня совершить вторую, гораздо большую. Молодец, что понял это, с улыбкой похвалил Кай сына. Думаю, на сегодня закончим. К этому моменту Игдрасиль уже прирастил ноги обратно, а его божественная оболочка успела частично исцелиться. Обычно после таких повреждений полностью восстанавливались далеко не все божества, но истинным потомкам Гидры участь коллег не грозила. Это и позволяло Каю с Игдрасилем не сдерживаться, исключая удары в мозг и сердце. Правда, непосредственно в бою регенерацию они все равно не использовали, дабы усложнить тренировки. Этим утром Энд с отцом успели схлестнуться уже четырежды, и каждый раз победителем становился Кай. Разумеется, он сознательно ограничил свои параметры, волю, развитие и более высокое познание стихии до уровня сына, а также не использовал вторую кожу и аморфного защитника. Поэтому в их поединках почти все зависело от трех основных столпов мастерства божеств: опыта, интеллекта и уровня владения волей. Очевидно, что в последнем Кай имел подавляющее превосходство, но даже без навыка контроля воли он все равно победил бы, пусть и не так красиво. Несмотря на относительно недолгую жизнь, он обладал просто гигантским опытом. Мало того, что на своем пути Кай постоянно сталкивался с превосходящими соперниками, включая таких чудовищ, как Кайл, Сазарик и Амелия, так еще и обучался у двух подобных, Тени Магнуса и Грина. Вдобавок тысячи двойников постоянно передавали ему свой боевой опыт, многократно ускоряя процесс оттачивания мастерства. И все это дополнялось неутолимой жаждой самосовершенствования. В той же пагоде небесного возвышения Кай регулярно подвергал себя столь ужасающим тренировкам и испытаниям, что повторить даже часть из них решались немногие, не говоря уже обо всех сразу. Он казался безумным даже в сравнении с повернутыми на боевых искусствах отшельниками, посвящающими себя им без остатка. Если бы не храм, Кай, вероятно, уже открыто противостоял бы какой-нибудь фракции Синктрума или выживал бы где-нибудь в древних сверханомалиях. В этом Игдрасиль сильно уступал отцу. Большую часть своей жизни он провел в относительно безопасных условиях. Благодаря высокому таланту, а также огромным ресурсам и наследию храма, парень легко стал мастером семи великих звезд, так и не повстречав на своем пути достаточно опасных препятствий и врагов. За все время он подвергся лишь двум действительно серьезным и реальным испытаниям – сценарию сбора урожая и бою с медоедом. Подобного было явно недостаточно, чтобы сравняться с Каем. И даже 5 недель тренировок у чемпионов арены Кровавого Воя не могли изменить этого, пусть и дали определенный опыт противостояния божествам и их божественным силам. Само собой, это не означало, что Игдрасиль не умелый воин. Наоборот, Он обладал даже чрезмерным опытом для своего возраста, ведь прошел через превосходное обучение. Проблема заключалась не в нем, просто сам Кай был слишком хорош. Аналогично и с интеллектом. Благодаря таланту, множеству тяжелых испытаний, клонам и постоянным усилиям над собой у Кая он был отточен до неимоверных высот. Конечно, у божеств разум сам по себе очень могущественен, но, словно пустой суперкомпьютер, бесполезен без управляющей программы интеллекта. И чем она лучше, тем эффективнее используются вычислительные ресурсы, а любые результаты размышления оказываются качественнее и достигаются быстрее. Но для развития ума мало просто повышать ступени параметра ментала. Даже реализация новых пластов души повышала всего лишь мощь разума, за счет чего и усиливалась оценка боевого интеллекта, а не само качество мышления. В конечном счете развитый интеллект и мощнейший разум позволяли Каю предельно точно анализировать противника и просчитывать бой на тысячи мельчайших шагов вперед. А если что-то шло не по плану или времени на обдумывание не оставалось, то в игру вступал обширнейший опыт, помогающий сходу принимать наиболее оптимальные решения. Игдрасиль прекрасно понимал все это, так что ничуть не печалился ни из-за своего поражения, ни даже из-за того, что ни разу не задел отца. Объективно оценивая свои способности, он, наоборот, радовался, что продержался так долго. С момента становления божеством парень определенно стал сильнее. И не только из-за обучения у чемпионов арены Кровавого Воя, что завершилось месяц назад, но еще и благодаря технике Гидры, которую отец наконец доработал под него. С ней максимальные параметры НТ резко подскочили до 44 ви. Вполне вероятно, он уже мог бы уверенно назваться вторым сильнейшим воином храма, если бы не темная лошадка Рюараки. «Благодарю за урок, отец», — поклонился поднявшийся парень. «Позволь один вопрос, говори, что ты планируешь делать с Чагом? Беспокоишься за друга? Похвально. Но ты же осознаешь все риски, связанные с его вступлением в храм? Осознаю. И ты готов принять верное решение в случае чего?» — прищурился Кай. Игдрасиль слегка нахмурился, на миг опустив взгляд. «Если он предаст нас, я лично оборву его жизнь», — решительно заявил он. «Хорошо, я встречусь с ним сегодня», — ответив сыну, Кай отправил нужное послание секретарю. «Остальное будет зависеть от него самого». «Благодарю, отец», — вновь поклонился Энд перед уходом. Кай остался один на специальной площадке посреди джунглей Кайзерсарка, что нынче располагался в океане неподалеку от Рихтера. Переселение 3 миллиардов подданных из измерения Империи Вечного Пути завершилось совсем недавно, и большая часть осела на очищенном от аномалий материке. Восстановление старых и строительство новых городов шло полным ходом, благодаря могучим мастерам и ресурсам храма целые кварталы возводились прямо на глазах. Не оставалось сомнений, что уже через пару лет опустошенный катаклизмом Рихтер будет наиболее развитой частью Эпикрии. Что же до 3 парящих континентов измерения, то их поместили на орбиту планеты. 2 из них станут колоссальными оборонными крепостями, а 3-й уже превратился в настоящую гигафабрику по производству практически чего угодно. С ее помощью храм Вечного Пути начал торговлю недорогими, но очень качественными товарами, легко и быстро захватившими близлежащие рынки. Конкурировать с творениями клонов Кая соседние мелкие фракции никак не могли. Никто из них попросту не имел стольких гениальных полубогов, что являлись бы грандмастерами во всех ремеслах и при этом были бы готовы работать круглосуточно и почти бесплатно. Торговая гегемония храма, которой так опасались правители соседних миров, оказалась куда более ужасающей. Многие представители коалиции почти сразу закрыли свои рынки для товаров с Эпикрии, но некоторые так делать не стали. Например, организации, что вели войны, имели слабое производство или, серьезно отставая в развитии, не видели смысла отказываться от столь качественных, дешевых и высокотехнологичных товаров. Конечно же, крупные члены коалиции сразу попытались надавить на них, но храм в стороне не остался. Используя свою силу, ресурсы и сверхприбыли от эликсира Вознесения, он предлагал защиту, инвестиции и прочие выгодные условия подобным фракциям. Так коалиция начала уменьшаться, а оставшиеся ее члены оказались в невыгодном положении. Ведь пока они блокировали товары с Эпикрии, пытаясь сохранить независимость, соседи активно усиливались за их счет. Не все могли и хотели мириться с этим. В итоге распад коалиции ускорился, а изначальные разногласия ее членов лишь усугубили процесс. Экономическое влияние храма Вечного Пути неуклонно расширялось, но лишь в пределах ближайших звездных систем и на уровне мелких фракций. Переходить дорогу более могучим организациям Кай пока не спешил, направляя все излишки производства на усиление Эпикрии. Постройка многослойной планетарной защиты и гигантского межзвездного массива переноса требовали огромных ресурсов, времени и сил. Обычно фракциям уровня храма подобное совершенно не требовалось, но возможный конфликт с новой армией истины нельзя было игнорировать. Кай хотел сделать все, лишь бы в крайнем случае Эпикрия продержалась до момента полного переноса всего Рихтера за пределы галактики. Параллельно завершалась зачистка всех противников объединения планеты и активное развитие самой империи. Надзор, осуществляемый клонами, новые законы, товары, технологии и даже наследие, все это стремительно меняло Эпикрию. Не все шло гладко и идеально, но постепенно технологический и воинский уровень местной цивилизации рос, а жители упраздненных фракций все сильнее интегрировались в империю. Не десятилетия, но века спустя большинство жителей Эпикрии все же отринет прошлое и на подсознательном уровне примет власть вечного пути. Грамотная, хотя и жесткая политика Кая, отточенная за годы правления в мирах испытаний, особенно способствовала этому. Кай вновь вооружился пустующими клинками кошмаров. Дома он не держал Виолу рядом с собой постоянно, позволяя ей заниматься личными делами. Благо на ступени Звездного Императора демоница спокойно могла удаляться от сосуда на тысячи километров. Оглядев площадку, мужчина прикрыл глаза, мысленно воссоздавая некоторые наиболее напряженные моменты поединков. Он все никак не мог понять, что же это было. На какой-то миг Каю показалось, будто бы в нем стало чуть больше эфира, чем должно быть, и появился он словно из ничего. Сомнения в реальности испытанного вскоре отпали, но поверить все еще было сложно. Разве вообще можно создать сами струны? Неужели еще одна особенность трофея? Пробормотал он. Кай погрузился в глубочайшую медитацию прямо в боевой стойке. Мастерским контролем воли он старался как можно сильнее нагрузить тело и разум, дабы достичь схожего напряжения. Бои с Игдрасилем не были слишком серьезными для Кая, поэтому в нужное состояние он вошел относительно легко. Увы, это ничего не дало. Нужно будет уделить побольше времени этому, открыл он глаза. Вряд ли дело только в общем напряжении. Похоже, нужна реальная ситуация, а не искусственная нагрузка. И чем сложнее, тем лучше. Где бы только найти подходящего противника? Кай уже планировал завершить утреннюю тренировку, как вдруг ощутил чье-то дыхание на площадке, словно безликая тень. Из джунглей плавно вышла мужская фигура. Являясь хозяином основной части рваного плаща путника, Кай чувствовал обрывок артефакта неподалеку, поэтому появление тени не стало для него неожиданностью. Рю прислал отчет. «Да, господин суверен», склонившаяся тень протянула свиток, и он тотчас оказался в руках Кая. «Уже так далеко забрался», сухо пробормотал мужчина, изучив воспоминания, а затем посмотрел на друга. «Ты еще что-то хотел, и всем? Если позволите, не могли бы вы испытать меня тоже? Так ты наблюдал за нами, не спрашивал, а утверждал Кай. Я не против, эфира еще немного осталось». Площадку вмиг накрыл гигантский ледяной купол, искажающий любые исходящие наружу колебания. Под ним можно было практически не опасаться раскрытия аур. «Можешь снять маскировку, тебя не узнают. Я подстроюсь под твой уровень силы, но в остальном сдерживаться не буду». По возвращении в тронный зал суверен переключился на изучение кукольщика. Поединок же завершился очевидной победой Кая, после которой Эвсим попросил разрешения временами заглядывать к нему на утренние тренировки ради новых боев. Разумеется, отказывать мужчина не стал. Избранный другом путь и одержимость местью ничуть не нравились Каю, но он понимал, что тот осознанно наступил на него. Эвсим полностью отдавал себе отчет в происходящем, и повлиять на него словами было невозможно. Слишком уж серьезную потерю он пережил, так что Каю оставалось лишь принять его выбор и помогать по возможности. В течение следующих часов тронный зал многочисленными группами посетило большинство клонов Кая, дабы совершить ежедневную передачу эфира. Процесс с подготовки к прорыву на конечную стадию шел полным ходом. Собственно, как и остальные аспекты развития, Кай постоянно тренировался, совершенствовал оба контроля воли, прорабатывал божественные силы, созерцал кукольщика, познавал стихии на более высоком уровне и частенько наведывался в шпиль конца и начала. Его мастерство и могущество росли с такой скоростью, что позавидовало бы практически любое божество. Ближе к полудню в тронный зал прибыл начальный звездный император, Дорган из племени кошачьих. «Ты понимаешь, зачем я тебя вызвал?» — спросил Кай, спустившись с трона. «Вполне. Сегодня я дам тебе шанс стать служителем храма. На этот раз по-настоящему, а не из прихоти Грина. Но закрыть глаза на твою ситуацию я все же не могу. Твое испытание будет сложнее, чем обычное. И второй попытки можешь не ждать. Готов?» «Да». «Вот и хорошо. Альфред тобой займется», — кивнул Кайна возникшего в зале духа. «Но, прежде чем уйдешь, к кому ты хочешь присоединиться, если все-таки справишься?» «К Игдрасилю в отдел обучения. Мы друзья, но там мне делать нечего», — покачал Дорган головой. «Из меня никудышний учитель, но боец я неплохой. Поэтому выбираю армию, тропа оружия». «Как иронично», — хмыкнул суверен. «Что именно? Если пройдешь испытание воина, то снова окажешься подчиненным Лилит, как когда-то, когда притворялся членом ее секты. Что ж, удачи желать не буду. Все зависит исключительно от тебя. Свободен». Чак с Альфредом исчезли, а Кай переключился на управление храмом и империей. Многочисленные отчеты, запросы, предложения и прочие документы, требовалось все это изучить и продумать дальнейшие шаги по развитию обеих организаций. Несмотря на наличие иерархов и уймы клонов, Кай все равно активно участвовал в жизни своих детищ, лично решая ключевые вопросы. Одним из таких стало известие о масштабном ухудшении таланта у новых поколений, родившихся в Пувах. Снижение пока было незначительным, но могло привести к серьезным проблемам, если вовремя не принять должные меры. Причиной же являлся так называемый эффект усталости. Ускоренное время искажало души существ, лишая их возможности познать стихии на уровне мудреца, небесный ранг. Но мало кто знал, что у искаженной души нарушался еще и процесс передачи наследия, отчего формирование оболочек душ у их детей проходило немного неправильно. Поначалу влияние было ничтожным, но эффект мог накапливаться и имел экспоненциальный рост, так что многие поколения спустя приводил к печальным последствиям. По этой же причине богатейшие фракции с большим количеством пувов не могли бездумно наращивать свою мощь, массово отправляя туда всех негениев. Притом большим количеством населения проблема не решалась. Восстановление от эффекта усталости требовало так много времени, что прогонка через пувы даже воинов всей галактики произойдет раньше, чем потомки первых групп окончательно избавятся от последствий искажения. Крайне важно было не пропустить начальный момент заметного падения таланта, дабы не позволить этому процессу слишком разогнаться. К счастью, о надвигающейся проблеме Кай знал заранее, так что меры ее выявления и противодействия уже давно разработал. Подписав и разослав необходимый указ, мужчина бросил взгляд на застывшего у трона кукольщика. Он созерцал его практически непрерывно, но никаких особых результатов до сих пор не достиг. Кай понимал, что еще очень нескоро сможет уловить хотя бы тень начального понимания высшего пути искры, без чего вряд ли сумеет решить проблему шестого. Сколько бы суверен ни бился над проблемой слабости искусственной искры двойника, решить ее никак не удавалось. У Кая совершенно не было идей, чем заменить поглощение настоящих душ. Не помогли ни давно украденные голодные души из безрангового артефакта «Дома голода», ни познание Рю в темных искусствах. Поглощение чужого таланта тоже ничего не дало. Техника безграничного потенциала и вовсе перестала влиять на шестого. Украденный талант копился в нем, но после возникновения искры оболочку души больше не улучшал. Вероятно, полное познание пути души смогло бы помочь, но для этого сперва требовалось стать высшим. А если хватит сил на подобное, то должно хватить и на самостоятельное углубление оставшихся трещин, ради чего Кай и хотел усилить волю шестого. В итоге основная надежда возлагалась на познание высшего пути искры, но поиск альтернативных вариантов Кай все же не забрасывал. Чтобы искусственная искра шестого усилилась, было достаточно скормить ей настоящие души как минимум 10 тысяч сильных элементалистов. Будь это созданные им лично неразумные души-пустышки, суверен без проблем бы так и сделал. Подобное не шло вразрез с его философией воина и моральными принципами. Но, увы, формируемые Каем искусственные души не могли заменить настоящие, а полноценно понять и скопировать оболочку шестого ему никак не удавалось. «Вот бы как-нибудь посетить лабораторию создателя», — усмехнулся Кай. Собравшись наконец покинуть Умбертельт, он убрал кукольщика и проверил последние сообщения. Как и ожидалось, Чак успешно завершил испытание. Пока что он был назначен всего лишь старшим служителем, но со временем определенно достигнет звания храмовника. Телепортация привела Кая в Риофант, прежнюю столицу Рихтера, а ныне – Империи Вечного Пути. Миллионы ее подданных уже активно трудились здесь, восстанавливая полуразрушенный город и создавая свой будущий дом. Взгляд повисшего в небесах Кая упал на один из немногих уцелевших небоскребов мегаполиса, что принадлежал оставшейся на континенте мелкой фракции. Именно там, в элитных апартаментах, занявших весь верхний этаж, и разместилась одна не очень приятная персона. Аво, не думал, что удостоюсь личной встречи. Обычно ты обходишься простыми сообщениями, заулыбался вампир, элегантно попивавший чай на балконе. Приземлившийся Кай бесцеремонно сел напротив. Итак, чем могу быть полезен? Чаю, безграничный театрально провел рукой над столом, явив уже наполненную чашечку горячего напитка. Я хочу навестить Ашцилу, проигнорировав предложение, сходу потребовал Кай, задержав на суверене взгляд. Властитель пьянящая боль разочарованно вздохнул. Вампир явно ожидал чего-то более интересного, возможно, даже личной просьбы. В конце концов, мало кто устоит перед соблазном заручиться помощью настоящего безграничного. Увы, но сейчас это невозможно. Я уже говорил, что создавать проход между Айкуменой и Центральным миром слишком дорого. Я покрою расходы, настойчиво перебил Кай. Дело не только в расходах на энергию. Боюсь, госпожа Эльвари не готова сейчас тратить на это силы. Кай регулярно связывался с возлюбленной через сеть, благо даже после закрытия лабиринта Атри сохранила канал связи с Центральным миром. Доступ к нему стоил огромных денег, но глава фракции третьего уровня мог себе такое позволить. И все же ему этого было мало, хотелось личной встречи. Что, если я и без ее помощи попаду в Центральный мир? Не отступал мужчина. С интересом посмотрел бы на это. Снисходительность вампира ничуть не удивляла, поскольку в нынешних реалиях попасть в Центральный мир стало неимоверно сложно. Сотворить проход могли лишь достаточно могущественные безграничные, но даже им для этого требовалось потратить уйму сил, времени и эфира. Нагрузка была столь велика, что восстановление истощенной божественной оболочки могло занимать долгие месяцы. Никто не пойдет на такое ради безымянного лидера неизвестной фракции. Кай понимал, что деньгами вопрос не решить, а артефакт Аверштейна в помощь ему не мог. Вот только у него все еще оставались две просьбы к властителю помыслы предвкушения, чего вампир даже представить не мог. Правда, расходовать столь ценную возможность ради простой встречи мужчина тоже желанием не горел. Но если сможешь, продолжил безграничный, когда пауза слегка затянулась, то милости просим в секту райского уголка. Только как ты вернешься, или оставишь организацию аж до момента родов, улыбнулся он, подразумевая обещанное Ашцилле и Каю возвращение из Центрального мира. Это уже мое дело, поднялся Кай. К слову, хотел бы на всякий случай сообщить, что завтра я покину планету. И куда же ты направишься? Снова в мир небожителей? Нет, в Звездный бастион. Что? Резко переменился в лице безграничный. В каком смысле? Но там же завтра. Тысячелетний аукцион, правильно? Кивнул Кай. Я один из участников. Это такая шутка. Откуда у тебя может быть приглашение на такое событие? Ты хоть представляешь, кем нужно быть, чтобы туда попасть? Так или иначе, я вас предупредил, проигнорировал Кай сомнения безграничного. А теперь мне пора. До скорой встречи. Пару секунд спустя недоумевающий вампир резко вскочил с места. Он хотел было попросить сделать его сопровождающим, кои положены всем приглашенным, но взлетевшего Кая уже и след простыл, Умбертель телепортировал его обратно. Разумеется, брать с собой безграничного суверен не собирался, ведь никакой нужды в охране на территории Атри не было. Кай мог бы вообще ему ничего не рассказывать, но все же не стал отказываться от возможности насладиться шокированным лицом противного вампира. Сотни различных космических кораблей направлялись к самому центру галактики, где находилась одна из крупнейших сверхмассивных черных дыр Айкумены, Гёта. Точнее, направлялись они не конкретно к ней, а к гиперструктуре под названием «Звездный бастион». Если пирамидальный офис в мире небожителей являлся мозгом корпорации А3, то «Звездный бастион», несомненно, был ее сердцем. Именно здесь находилась большая часть войск, лаборатории и, главное, производство корпораций. Представлял же из себя «Звездный бастион» необъятную многослойную сферу вокруг черной дыры, и в первую очередь являлся крупнейшей станцией Айкумены по добыче энергии. Достигалось это за счет метода, на Земле известного как механизм Пенроуза, суть которого заключается в использовании вращения черной дыры для разгона объектов. Так добывалась не только обычная физическая энергия, но и духовная, за счет расщепления материи до состояния струн на ускорителях. Все это делало Звездный Бастион одним из наиболее крупных поставщиков лазурных и солнечных кристаллов в галактике. «Запрос отправлен, ждем ответа», — известил Кай один из членов офицерского мостика. Покинув межпространственный тоннель, небольшой звездолет храма тоже приближался к Звездному Бастиону. Ради безопасности прямой перенос к нему был закрыт для посторонних, так что гостям тысячелетнего аукциона приходилось пребывать на кораблях, хотя некоторые экстравагантные личности и вовсе прилетели самостоятельно, ожидая своей очереди рядом с космолетами. Застыв возле громадного обзорного окна, Кай любовался великолепным видом на поистине колоссальную постройку. На фоне Звездного Бастиона флот собравшихся здесь кораблей был не более чем пылью. Окружившая геотосфера имела безумную площадь, на которой проживали не миллиарды и не триллионы, а квадриллионы работников корпорации. Для них это был целый мир.